Глава 39. В нормальной ситуации Старлинг было бы любопытно узнать, как выглядит Арлингтонский дом Крофордов. Но сообщение о побеге лектора, которое она услышала в машине по радио, заставило ее выбросить это из головы. У нее онемели губы, и волосы на голове зашевелились. Она вела машину совершенно автоматически. Равнодушно скользнула глазами по чистенькому, аккуратному домику постройки 50-х годов, и, не разглядывая его, только подумала отстраненно, не за теми ли освещенными и зашторенными окнами в левом крыле лежит Белла. Дверной звонок, как ей показалось, прозвенел слишком громко. Крофорд открыл дверь только после второго звонка. На нем был мешковатый пуловер, а в руке радиотелефон, по которому он продолжал разговаривать. «Это Копли из Мемфиса», — пояснил он. Жестом пригласив ее пройти в дом, он пошел впереди, на ходу односложно отвечая телефонному собеседнику. В кухне медсестра достала из холодильника пузырек с лекарством и поднесла его к свету. Крофорд вопросительно посмотрел на нее, но она отрицательно качнула головой. Его помощь была не нужна. Три ступеньки вниз, и он привел Старлинг в свой кабинет, явно перестроенный из гаража на две машины. Кабинет был просторный. Здесь стояли диван и кресло. Среди беспорядка на письменном столе рядом с антикварной астролябией мерцал зеленым светом компьютер. Ступая по ковру, она чувствовала, что он уложен прямо на бетонный пол. Крофорд указал ей на кресло. Затем, прикрыв рукой микрофон, спросил. «Старлинг, это все, конечно, чушь собачья, но вы что-нибудь передавали лектору в Мемфисе?» «Нет». «Никаких предметов?» «Никаких». «Но вы же хотели отдать ему рисунки и прочее барахло из его прежней камеры». «Я их ему не отдала. Они остались у меня в сумке. А вот он передал мне папку с делом». «Больше ничего никто из нас друг другу не передавал». Крофорд поднес микрофон к губам. «Копли, все это, несомненно, полная чушь. Я требую, чтобы вы прищемили хвост этому подонку. Прямо сейчас. Направьте рапорт шефу и в отделение ФБР штата Теннесси. И проследите, чтобы все ушло по спецсвязи, немедленно. Барроус уже занимается этим». «Да». Он выключил телефон и сунул его в карман. «Кофе хотите, Старлинг? Или Кока-колы?» «А что за шум насчет передачи чего-то доктору Лектору?» «Чилтон утверждает, что, возможно, вы что-то передали Лектору, и он воспользовался этим, чтобы открыть свои наручники. Передали не намеренно, как он говорит, а по недомыслию». Глаза Крофорда вдруг стали маленькими и злыми, как у черепахи. Он внимательно наблюдал за ее реакцией. «Старлинг, этот Чилтон не пытался к вам подкатиться? Может быть, в этом причина?» «Может быть. Мне черный с сахаром, пожалуйста». Пока он ходил за кофе, она несколько раз глубоко вдохнула и осмотрелась. Когда живешь в общаге или в казарме, хорошо иногда оказаться в нормальном семейном доме. Старлинг было приятно почувствовать тепло семейного очага Крофордов, особенно сейчас, когда все внутри у нее ходило ходуном. Крофорд нес чашки из кухни, внимательно глядя себе под ноги сквозь бифокальные очки. В мокасинах он был на 1.5 сантиметра ниже обычного. И глаза их оказались почти на одном уровне, когда Старлинг встала, чтобы взять у него кофе. От него пахло мылом. Седые волосы казались очень пушистыми. Копли сказал, что машину скорой помощи еще не нашли. Все полицейские южных штатов подняты на ноги. Она покачала головой. «Я не знаю никаких подробностей. По радио сообщили только, что доктор Лектор убил двоих полицейских и сбежал. Не полицейских, а тюремных надзирателей». Крофорд ткнул пальцем в бегущий по экрану компьютерный текст. «Их звали Бойл и Пембри. Вы с ними встречались?» «Да», — кивнула она. «Это они меня вытурили. Но я на них не в обиде». Пембри появляется из-за спины Чилтона. Ему очень перед ней неудобно, но он выполняет приказ. Со старомодной вежливостью, как в деревне. «Пройдемте со мной», — сказал он. У него были родимые пятна на руках и на лбу. А теперь он мертвый. И пятна теперь едва заметны на бледной неживой коже. Она вдруг почувствовала, что сейчас уронит чашку. «Как ему это удалось?» «Сбежал в скорой помощи», — говорит Копли. «Мы еще этим займемся. А что у вас? Узнали что-нибудь по поводу ЛСД?» Старлинг провела вчера всю вторую половину дня, прогоняя через компьютер по приказанию Крендлера все имеющиеся у них данные по наркотикам и каналам их распространения. «Пока ничего». В лаборатории сейчас просматривают дела из архива управления по борьбе с наркотиками. Сравнивают данные анализа разных партий ЛСД. Может, найдется аналогичное. Но ведь образцу уже 10 лет. Скорее всего, отдел документации быстрее найдет, где печатали, чем УБН партию наркотиков. Но это действительно был ЛСД? Да. Так как же ему все-таки это удалось, мистер Крофорд? Непременно хотите знать? Она кивнула. Хорошо, сейчас расскажу. Они его погрузили в карету скорой помощи по ошибке. Думали, что это раненый Пембри. Он был неузнаваем. Он переоделся в форму Пембри? Они были примерно одного роста. Он нацепил на себя форму и то, что осталось от лица Пембри, да еще с полкило физиономии Бойла. Тело Пембри засунул в водонепроницаемый чехол с матраса, чтобы кровь не капала, и запихнул на крышу кабины лифта. Надев форму и живые маски, лег на пол и выстрелил 3 раза в потолок, чтобы поднять шум. Не знаю, куда он спрятал револьвер, скорее всего, засунул себе сзади за пояс. И вот приезжает скорая помощь. Повсюду носятся полицейские, выставив револьверы. Санитары быстро поднимаются наверх и делают то, что они должны делать в таких обстоятельствах. Первая помощь – кислород, тампоны на кровоточащие раны, затем на носилки и в машину. Они выполняли свою работу. Но в больницу они так и не прибыли. Полиция все еще ищет их. Не нравится мне все это. Жаль санитаров. Копли еще сказал, что они сейчас прослушивают все магнитофонные записи переговоров скорой помощи с диспетчерской. Скорую вызывали 2 раза. Думаю, что первым ее вызвал сам Лектор, еще до стрельбы, чтобы не пришлось ждать слишком долго. Да, доктор Лектор сегодня вовсю позабавился. Старлинг никогда не приходилось слышать в голосе Крофорда такой горечи. Горечь у нее всегда ассоциировалась со слабостью, и сейчас это ее испугало. «Но его бегство вовсе не означает, что он нам лгал», — сказала она. «Конечно, кому-то он лгал, нам или сенатору Мартин, но не думаю, что всем одновременно». Он сказал сенатору Мартин, что убийцу зовут Билли Рубин, и добавил, что это все, что ему известно. А мне он сказал, что это некто, ошибочно считающий себя транссексуалом. Последними словами его были «почему бы нам не завершить возведение арки?». Он имел в виду проверку по клиникам, где делают подобные операции по изменению пола, чтобы... Да, я помню, читал в вашем рапорте. Но пока у нас ничего нет. Мы еще не получили списков пациентов из этих клиник. Алан Блум сам занимается этим. Он вышел прямо на заведующих отделениями. Они обещали все проверить. Придется подождать результатов этой проверки. Мистер Крофорд, у вас неприятности? Меня отправили в отпуск по семейным обстоятельствам. Создана новая оперативная группа. В ее составе представители ФБР, УБН, а также дополнительные силы от генерального прокурора, то бишь Крендлер. А кто ее возглавляет? Официально заместитель директора ФБР Джон Голби. Он со мной, скажем так, регулярно консультируется. Джон хороший парень. А как у вас дела? Тоже неприятности? Крендлер велел мне сдать удостоверение и пушку и вернуться обратно в академию. Это он вам велел до вашего последнего визита к Лектору. Вот что, Старлинг. Он накатал на вас рапорт в инспекцию личного состава и потребовал, чтобы дирекция поставила вопрос о вашем служебном соответствии. Без каких-либо предубеждений, так он написал. Мелкая пакость. Джон Бригем, ваш преподаватель огневой подготовки, сам видел рапорт на последнем собрании инструкторов Академии. Ну, он им высказал все, что думает по этому поводу. И мне дал знать. Насколько это серьезно? Они обязательно вас выслушают. Я за вас поручусь, и этого будет достаточно. Но если вы сейчас не вернетесь в Академию, вас непременно выгонят, невзирая на результаты служебного расследования. Знаете, что с вами будет, если это произойдет? Конечно. Ушлют обратно в то отделение, где меня отбирали в Академию, и посадят заниматься рапортами и подавать кофе, пока не будет следующего набора или не откроется вакансия. Я не смогу помешать им вас выгнать, если вы сейчас не вернетесь в Академию, но одно могу обещать точно. Случись это, вас снова примут. Значит, либо я возвращаюсь в Академию и прекращаю работать по этому делу, либо вот именно. Вы хотите, чтобы я что-то сделала? Вашей задачей был Лектор. Вы с этой задачей справились. Я не могу вас просить продолжать расследование и быть отчисленной. Вы эдак потеряете 50, а то и больше. А как же Кэтрин Мартин? Он держит ее уже 2 суток. В полночь будет 48 часов. Если мы его не вычислим, он, вероятнее всего, разделается с ней завтра или послезавтра, как это было с предыдущей жертвой. Но у нас ведь есть не только те данные, что мы получили от Лектора. Мы уже нашли 6 человек по имени Уильям Рубин, и все 6 с уголовным прошлым. Но ни один не подходит. В списках подписчиков на энтомологические журналы вообще ни одного билирубина. Гильдия кузнецов-ножовщиков имеет сведения о 5 случаях заболевания антракозом за последние 10 лет. Там еще двоих осталось проверить. Так, что еще? Да, Клауса пока не опознали. В Интерполе есть ордер на арест сбежавшего моряка норвежского торгового флота, некоего Клауса Бьетланда, или как там его правильно произносить. Норвежские коллеги сейчас пытаются найти его дантиста, чтобы прислать нам зубную карту. Если мы получим что-нибудь из клиник по поводу транссексуалов, и у вас будет время, вы можете помочь. Так вот, Старлинг. Да, мистер Крофорд. Возвращайтесь в академию. Если вы не хотели, чтобы я и дальше занималась этим расследованием, тогда не надо было меня брать с собой в то похоронное бюро. Да, наверное. Но тогда бы мы не обнаружили куколку. Вот что. Не сдавайте свою пушку. В Квонтика вам будет вполне безопасно, но все же лучше быть вооруженной, если понадобится уехать с базы, пока лектор жив и не пойман. А как насчет вас? Он же вас ненавидит. Я хочу сказать, что он наверняка об этом подумывает. Не один он. Таких много, по тюрьмам сидят. Через какое-то время он, видимо, что-нибудь предпримет, но не сейчас. Сейчас он слишком занят, наслаждается свободой. Сейчас он не станет тратить время на меня. А мой дом на самом деле гораздо безопаснее, чем может показаться. В кармане Крофорда заверещало сигнальное устройство. Телефон, стоявший на столе, зазвонил и замигал сигнальной лампочкой. Крофорд снял трубку и некоторое время слушал. Потом сказал «хорошо» и выключил его. Они нашли машину скорой помощи на подземной стоянке Мемфисского аэропорта. Он покачал головой. «Дело плохо. Санитаров тоже нашли. Оба мертвые». Крофорд снял очки и пошарил по карманам, пытаясь найти носовой платок, чтобы протереть стекла. «Да, Старлинг. Барроузу звонил этот малый из Смитсоновского института. Этот, как его? Пилчер. Просил передать вам, что они почти закончили с куколкой. Я вас попрошу написать об этом отчет по форме 302 и направить его в архив. Это вы нашли куколку, и я хочу, чтобы это было отмечено в документах. Хорошо?» Старлинг чувствовала себя как выжатый лимон. «Хорошо», — сказала она. «Оставьте свою машину в гараже. Джефф отвезет вас в Квонтика, когда вы с этим закончите». Уже на крыльце она посмотрела в сторону освещенных и занавешенных окон левого крыла дома, где дежурила медсестра, и обернулась к Крофорду. «Я все время думаю о вас обоих, мистер Крофорд». «Спасибо, Старлинг», — откликнулся он.